и, не давая мужу возразить, обняла его, заглядывая в глаза. «Я передала великому князю письмо, в котором просила о такой милости, и он не отказал. Сегодня приходил от него дворчанин, передал его согласие». «Правда?» Максим слегка отстранился от Любаши и посмотрел на нее с удивлением, словно видел впервые. «Ты действительно редкая женщина. Не перестаю тебе удивляться. Да, из-за тебя нетрудно потерять разум. Недаром и Игнат стал таким». «Боюсь, что Игнат и был таким. Просто вы, его друзья, этого не замечали», — вздохнула Любаша и, отойдя от Максима, уселась на скамью. «Не может человек из-за любви так испортиться. Любовь, она ведь возвышает». «То любовь, а у него похоть. Даже если так, не верю, что вся причина только в этом. Недаром и тетушка моя подозревает, что у Игната задумка пошире. Через меня он хочет расправиться с тобой». «Может, ты и права. Да только ведь как узнаешь, что у этого пса на уме? Оттого я выхожу биться, чтобы сразу все узлы разрубить. Даже не будь вовсе Игнатовых подлостей, все равно бы я пошел на поле с Власом. Этим поединком я сразу двух зайцев убиваю». «Так ты позволишь мне быть там?» — снова заговорила о своем Любаша. «Ну а если тебе там станет плохо?» — пытался возражать Максим. «В твоем-то положении. Но, сидя дома, я буду волноваться еще больше. А туда, на поле, я поеду не одна, возьму с собой двух служанок, сведущих во врачевании. Они тоже спрячутся в крытой повозке, где буду я. Никто нас и не увидит». «Ну ладно, что с тобой поделаешь?» — махнул рукой Максим. «На всем свете только ты одна можешь из меня веревки вить». Любаша с благодарностью обняла Максима и прижалась к его губам нежным поцелуем. Он почувствовал, как тело, усмиренное изнурительными ратными упражнениями, начинает загораться от одной только легкой ласки этой бесконечно желанной женщины. Усилием воли он заставил себя отстраниться от Любаши и, быстро выровняв дыхание, сказал: «Нельзя. Не целуй меня раньше времени, а то не выдержу. Наброшусь на тебя и не смогу оторваться всю ночь, а мне надо копить силы для битвы». «Да-да, конечно», — прошептала она, отступая к стене. «Я всю свою любовь отдам тебе потом, после твоей победы». От этих слов по телу Максима пробежал трепет. Чувствуя, что не может быть спокойным в присутствии Любаши, князь быстро покинул ее светлицу, а она напоследок его перекрестила. Теперь, оставшись одна, Любаша занялась приготовлениями к завтрашнему дню. Прежде всего она послала человека к Лизе сообщить, что согласие получено. Это означало, что завтра Лиза под видом служанки будет сопровождать свою подругу к месту поединка. Затем Любаша уложила в дорогую шкатулку свой злополучный изумруд. Туда же спрятала пожелтевший лист бумаги, на котором еще дедом Мануилом была описана история этого камня. Конечно, сия грамотка на греческом языке не могла здесь, в Москве, считаться веским доказательством. Но все-таки Любаша надеялась, что сумеет предъявить ее в нужном месте и в нужную минуту. И вот решающий день наступил. С утра было пасмурно, ветрено, пахло дождем. Люди, причастные к поединку, стали волноваться, что погода может помешать исполнению правосудия. Но природа только погрозила ненастьем, а к полудню сменила гнев на милость, и дождевые тучи прошли стороной, не обрушившись на город. Скоро к назначенному месту прибыли всадники. Приехало и несколько повозок. В одной из них, запряженной шестеркой лошадей, сидел сам великий князь, окруженный дворцовыми боярами. В другой, маленькой, ехал Игнатий Засекин, неискусный в верховой езде, а вместе с ним хвост и еще два подозрительных знакомца. Еще одна крытая повозка скромно остановилась в стороне. Среди общей суеты почти никто не заметил, как слегка раздвинулся полог этой повозки, и оттуда сверкнули взволнованно женские глаза. Но один из польщиков знал, что идет на битву ради этих прекрасных и горячо любимых глаз. Поле для судебных поединков было ограждено со всех сторон деревьями и покрыто травой, утоптанной лошадиными копытами и ногами бойцов.